Глава 32. «Сэр, вам помочь с сумкой?» — предложил таксист. Шифра всегда удивляла, как вежливо молодые люди относятся к пожилым. Грех не сыграть на человеческих слабостях. «Спасибо, сынок!» Он с кряхтением оперся на трость. Таксист, тучный мужчина, положил его спортивную сумку в объемистый багажник. «Куда направляетесь?» «В центр!» Шифр нарочито медленно и неуклюже забрался на заднее сиденье желтой легковушки. Пока он возился с ремнем безопасности, водитель ждал у открытой дверцы. «Какой отель вас отвезти, сэр?» Шифр тут же смекнул, как использовать таксиста в своих целях. «В центре есть ночлежка для бездомных. Вам негде остановиться?» Водитель обеспокоенно взглянул на него. «Нет, что вы!» — с улыбкой отмахнулся Шифр. «Я просто жертвую деньги приютом». Таксист сразу расслабился, за проезд ему точно заплатят. «В городе есть несколько ночлежек, а еще парочка продовольственных фондов и бесплатных столовых. Помощь нужна многим, особенно женщинам и детям», — подхватил Шифр. «У вас есть приюты для бездомных девочек и женщин?» «Конечно, один в самом центре». «Тогда отвезите меня в ближайшую к приюту гостиницу». Водитель закрыл заднюю дверцу, обошел машину и, плюхнувшись за руль, взглянул на пассажира в зеркало. «Значит, вы из тех, кто жертвует деньги на благие дела». «Филантроп», — подсказал Шифр нарочито скрипучим голосом. «Да, вы правы». «Это очень благородно, вы хороший человек». Шифр расплылся в улыбке. Люди привыкли верить в лучшее, видя только то, что хотят видеть. Такси отъехало от оживленного терминала, и Шифр погрузился в раздумья. Он хотел узнать еще одну вещь, однако сомневался, не опасно ли об этом спрашивать. Не хотелось, чтобы таксист его запомнил. С другой стороны, тот мог оказаться кладезем информации. «Вы давно тут живете?» — все-таки рискнул Шифр. «С рождения». «Прекрасно. Я подумываю ненадолго здесь задержаться. Не подскажете, в какой части города поменьше домов и легче дышится? Чем ближе к центру, тем плотнее застройка. Если любите простор, поезжайте на север или на юг». «Спасибо, сынок». Отели Шифра не интересовали. Покинув такси, он поедет на автобусе в ближайший хозяйственный магазин и купит все необходимое. Затем арендует фургон и где-нибудь на окраине его оборудует. Старик, спустившийся с трапа самолета, преобразится и вечером выйдет в город на охоту. От этой мысли сердце забилось быстрее. Пока его ищут всей страной, он успешно провернул отвлекающий маневр. Как это часто бывает в схватках, подался влево, а врежет справа. И каким будет следующий удар, не знает никто.